Глава 22. Сведение счетов. В течение 15 месяцев Эда потеряла мужа, казненного при молчаливом потворстве ее отца, а теперь и отца, казненного партизанами. Ей было 34 года, на руках у нее трое детей. Все они беженцы, и она не имела понятия, живы ли ее мать, сестра и два брата. После гражданской войны носить в Италии фамилию Чиана или Муссолини было опасно. Но что же, хорошо, сказала она себе, что она по натуре боец. Капитуляция Германии в Италии, получившая название «Операция Санрайз», была тайно подписана 29 апреля, а официально 2 мая. Длившиеся несколько месяцев в Швейцарии переговоры между генералом СС Карлом Вольфом и Аланом Далласом, по всей вероятности, спасли Вольфа, воспринимавшегося как миротворец от скамьи подсудимых на Нюрнбергском процессе и последующей казни. Положив конец боевым действиям, они спасли бесчисленное количество жизней и помогли избежать полного разрушения промышленности и инфраструктуры севера страны. Союзники серьезно опасались, что на послевоенных выборах в Италии к власти придут коммунисты, и немцы знали, что антикоммунизм — их козырная карта в этой игре. На самом деле операция «Санрайз» стала лишь паузой, моментом между окончанием Второй мировой войны и началом Холодной войны, врагом в которой была уже не Германия, а Советский Союз. В конце весны и в начале лета в Италии началась болезненная расплата не только за гражданскую войну и разорение, которому были подвергнута страна, но и за вентеньо фашиста. Два десятилетия фашистской диктатуры Муссолини. Счетов накопилось много. 8 мая Германия безоговорочно капитулировала перед союзниками, но Япония последовала ее примеру только в сентябре. В последние недели войны партизаны расстреляли сына Эдвиже Пино и племянника Ракеле Джермано. Сама Ракеле с детьми, тем не менее, оставалась в живых. Ночью 23 апреля при штормовом ветре в автомобиле с выключенными, чтобы не заметили вражеские самолеты фарами, их привезли в Милан. Там ей сообщили, что им нужно ехать к Муссолини на Комо. Ночь 26-го они провели на вилле друга семьи, где их застало письмо от Дуче. Так, по крайней мере, впоследствии говорила Ракели, и это подтверждал Романо. Письма этого, однако, никто никогда не видел, и есть серьезные сомнения в его существовании. По словам Ракели, утверждавшей, что она запомнила в нем каждое слово, а потом уничтожила, Муссолини в этом письме просил у нее прощения за все те беды, что я столь безрассудно тебе причинил. Ты единственная женщина, которую я по-настоящему любил. Клянусь в этом перед Богом и Бруно в этот последний момент. Правда это или нет, но для Ракели это письмо стало решающим актом возмездия Клоретти. Муссолини велел ей добиваться убежища у швейцарцев, если они откажут сдаться союзникам. Если верить Ракели, они еще раз говорили по телефону, и он сказал ей: «Тебя ждет новая жизнь». Больше она от него ничего не слышала. Когда Ракеля с детьми добралась до границы, швейцарцы сказали ей, что примут только Анну-Марию, как больную полиомиелитом. Не утратив ни на йоту своей дерзости, Ракеля заявила, что, отказывая им во въезде, они на самом деле делают ей одолжение, так как она предпочтет оставаться в Италии. Все они вернулись на Комо ждать новостей. От Муссолини по-прежнему ничего не было. В ту ночь они услышали выстрелы. Пришли американцы. Из окна Ракели наблюдала, как торжество по поводу падения фашизма вылилось в жажду мести, и видела растерзанного толпой молодого человека в пижаме. В полдень 29 апреля хозяин дома, в котором они остановились, принес номер коммунистической газеты «Люнита». Всю первую полосу, который занял заголовок «Бенито Муссолини казнен». Это был страшный удар. Опасаясь, что такая же судьба постигнет и ее с детьми, Ракеле связалась с лидерами сопротивления, и пришедшие за ними трое партизан отвели их в полицию. Там ее разлучили с детьми и отвезли в тюрьму Сан-Данино. Один из партизан, обыскивая ее вещи в поисках ценностей, нашел там небольшую фотографию Бруно, и сказал, что, как и все имущество Муссолини, она теперь по праву принадлежит народу. «Мы отдали народу жизнь нашего сына», — ледяным тоном ответила ему Ракеле. Партизан вернул ей фотографию. Из камеры она слышала звуки выстрелов и считала, что скоро придет и ее черед. Когда ей привели дрожащих от страха детей, она решила, что ей настал конец. Впоследствии Романа и Анна-Мария вспоминали, что мать внезапно стала меньше ростом, сморщилась, но решимости своей не утратила. Ракеле, однако, не казнили. Вместо этого в такую же ветреную дождливую ночь ее отвезли на виллу на озере, где американский офицер с зонтиком в руках провел ее в комнату, где по радио звучала песня «Singing in the Rain». Сноска. Песня «Singing in the Rain» композитора Херба Брауна и автора текста Артура Фрида впервые прозвучала в 1929 году в бродвейском спектакле и была популярна в Америке в 30-е годы. Новую жизнь ей дал вдохновленный песней знаменитый одноименный киномюзикл «Поющие под дождем» 1952 года. Сцена, где режиссер фильма и исполнитель главной роли Джин Келли поет песню и танцует под проливным дождем, стала одной из самых знаменитых в истории мирового кино. Американцы привезли к ней Романа и Анну-Марию и были с ней вежливы и дружелюбны. Британцы, которым их передали 10 мая, держались наоборот, холодно и официально. Они отвезли семью в столицу провинции Умбрия, город Терни, где местный каучуковый завод был переоборудован в концентрационный лагерь для фашистов. Им выделили комнату рядом с лагерной больницей. Романа вот-вот должно было исполниться 18, Анне Марии — 16. Когда новость о пребывании Ракели с детьми в лагере распространилась, от оставшихся в живых преданных фашистов стали поступать анонимные подарки. Одежда, обувь, духи, соломенная шляпа для Анны Марии, авторучка для Романа. Имущество Муссолини в 27 ящиках было передано союзникам, которые составили тщательную его опись, перечислив все от серебряного кофейника до двух пар ношенных шерстяных носков, аккордеона и банок с фасолью и мукой. К ним в лагерь сумел пробраться внештатный корреспондент агентства United Press. На вопросы об Эдди Ракеле отвечать отказалась, сказав только, что она, безусловно, оказывала большое влияние на отца, но выступала зачастую против него. Вынужденное безделье было для нее нестерпимым, и ей позволили работать на кухне, где вместе с принцессой Пиньетелли она делала пасту для всего лагеря. И вскоре стала на этой кухне полновластной хозяйкой. Вечерами она развлекала товарищей по лагерю рассказами о жизни на вилле Торлония. Через 3 месяца, 26 июля, Ракеле, Романа и Анну-Марию переселили в заброшенный домик с видом на море в городе Форио на острове Иския. Окна в доме были разбиты, не было посуды и постельного белья. «Дом у меня пустой», — жаловалась Ракеле властям, — «в нем ничего нет». Она умоляла вернуть им, по крайней мере, зимнюю одежду. Она вспоминала позже, что у них украли коробку с деньгами, драгоценностями, золотой цепью Муссолини и подаренным ему франко-револьвером с инкрустацией драгоценными камнями. К тому же Ракеле всегда терпеть не могла островов. Виторио тоже удалось уцелеть. Зная, что его имя в розыскном списке партизан, он вместе с кузеном и другом укрылся в монастырском санатории на Комо. С собой у него был небольшой радиоприемник, по которому он услышал новость о гибели отца. Форму он поддерживал, нарезая круги по комнате вокруг своей кровати. Через 3 месяца местные жители что-то заподозрили. Монахи сочли его пребывание там небезопасным, и Виторио перебрался сначала в сиротский приют в Рапало, затем на велосипеде в Геную и оттуда во французскую духовную семинарию в Риме. Он отрастил бороду, чтобы скрыть характерную для всех Муссолини выступающую челюсть, и носил рясу. Там он услышал, что Джинни, вдове Бруно, партизаны обрили голову, потом отпустили, но по дороге на чью-то свадьбу, куда она ехала по озеру Комо в моторной лодке с британскими офицерами, лодка перевернулась, и она утонула. Ее 4-летняя дочь Марина осталась сиротой. Перед швейцарцами встал теперь вопрос, что делать с нежелательными гостями-фашистами. Министр прессы и пропаганды Муссолини Дино Альфьери, губернатор оккупированной Далмации Джузеппе Бастиньяни и видный деятель фашистской партии Джузеппе Вольпи сумели бежать из Италии и получили в Швейцарии убежище. Учитывая, что даже менее значительных фашистов теперь отлавливали и казнили, как могли швейцарские власти вернуть их в Италию? Война в Европе закончилась, но мщение было беспощадным. Эда, самая известная из всех, представляла собой наибольшую проблему. Сама Эда следила за развитием событий с нарастающей тревогой. 15 мая она написала доктору Бальзигеру: «Война, слава богу, закончилась. Но так как ей с детьми возвращаться домой пока явно небезопасно, не могла бы она снять себе жилье где-нибудь, возможно, на Женевском озере, где к ней могла бы присоединиться ее свекровь Каролина». Каролина на самом деле пыталась проникнуть в Швейцарию еще в апреле, но в убежище ей отказали и вернули. Причем допрашивавший ее полицейский отметил, что у нее с головой не все в порядке. Эда, решив, как ни в чем не бывало, забыть свое прошлое, напомнила Бальзигеру, что сама она в политике никогда задействована не была. «Больше, чем когда бы то ни было, я хочу для себя мирной жизни, но, возможно, это всего лишь фантазия». Ни Бальзигер, ни Репон против этого плана не возражали, согласившись, что ей нужно найти место отдаленное, где она могла бы свободно бродить, но в то же время выразили обеспокоенность, что если ее новое место пребывания станет известным, то ей могут угрожать нападки и оскорбления со стороны итальянцев-антифашистов, укрывшихся в Швейцарии от шпионов Муссолини. Федеральные власти, однако, были непреклонны. Эдди нужно оставаться в Малево. Жизнь в клинике тем временем становилась все более нестерпимой. Среди пациентов была женщина, жениха которой убили. Она ходила по территории и просила всех, кто попадался ей на пути, помочь найти голову, которую ей отрезали немцы. Однажды Фабрицио, стоя у окна, стал свидетелем того, как с верхнего этажа сбросилась и разбилась прямо у него перед глазами больная шизофреничка. Из трех детей ему в Швейцарии было тяжелее всего. Он часто засыпал со слезами. Однажды он прибежал к Эдди из своей школы-пансиона в пижаме и домашних тапочках, замерзший и отчаявшийся. Позднее он говорил, что смерть отца была для него как землетрясение в сердце, и что он возненавидел деда. Местные жители называли трех детей «трое мальчишек», так как Раймонда подстригала волосы коротко, чтобы быть похожей на мальчика. И швейцарская пресса, и местные жители, выражая всеобщее отвращение к бывшим фашистам, теперь набрасывались на Эду со все большей агрессивностью. В деревне пошли слухи, что в день казни отца она нарочно вырядилась в вызывающее яркое красное платье, что она регулярно напивалась и что ее видели в деревнях и городах по всей Швейцарии. Особенно злобная статья появилась в местной газете «Фей де Ами де Монтей», автор которой никогда с нею не встречался, но написал, что дни свои она проводит в некоем заведении в городе. Что это за заведение, он не уточнял, но намек был очевиден, что она принимала в своей комнате в клинике молодых мужчин и вообще вела себя скандально. Журналист Франсес Сюар с пренебрежением назвал ее бывшей роковой женщиной Европы, притворяющейся больной и разбитой. А Свиз де Натсьон утверждала, что она принимала участие в черной мессе, оргии, достойной времен Нерона. Публикации эти стали настолько ядовитыми, что для расследования их из Берна в Малево был отправлен полицейский инспектор по фамилии Мюллер. На самом деле за всю зиму Эда выезжала из клиники в соседние городки лишь 5 раз в сопровождении приписанной к ней компаньонки и однажды пообедала с детьми в кафе. Однажды она была на велосипедной прогулке. Да, ее видели гуляющей босиком, и иногда вечерами она бродила по лесу, но обрушившиеся на нее поругания и обвинения ее чрезвычайно огорчали. Вмешаться пришлось и доктору Репону. 1 июня он представил федеральным властям, основанный на многочасовых беседах с Эдой, обстоятельный отчет. Это поразительный и, на удивление, бесхитростный документ. В полном соответствии со своим увлечением психоанализом Рипон сводит воедино различные пласты жизни Эдды, разбирая ее отношения с родителями, и обрисованный им портрет выглядит вполне доброжелательным. Эдда, пишет он, личность одаренная и щедрая, она может быть и преданной, и своенравной. Она очень не хочет доставлять людям несчастье и быстро и охотно просит прощения. Интроверт, не очень общительная, сверхчувствительная. Она избегает конфронтаций, интриг и борьбы за власть. Она также полна неуверенности в себе, и ее мучает ощущение собственной неполноценности. Он поверил ее заверениям в отсутствии у нее интереса к политике и отметил, что с раннего детства ее учили сторониться вещей, которые ее не касаются. У нее, продолжал он, довольно ограниченный и странный взгляд на многие вещи, а также чувство реальности, которое многим швейцарцам может показаться аномальным. Все это вместе может создавать впечатление о ней, как о человеке одновременно наивном и циничном. Перепадом настроения от депрессии к эйфории он объяснял ее кажущуюся странность, отсутствие дисциплины и трудности в понимании ее личности. Но категорически, утверждал он, она ни в коем случае не Лукреция Борджиа и не Клеопатра. Сноска. Лукреция Борджиа, жившая на рубеже 15-16 веков, итальянская аристократка, незаконная дочь папы римского Александра VI, была неоднократно замужем, вела беспорядочную сексуальную жизнь, в том числе, по многочисленным слухам и сплетням, имела кровосмесительную связь с отцом и собственными братьями. Обрела широкую известность благодаря одноименной пьесе Виктора Гюго 1833 года и написанной в том же году опере «Доницетти». С легкой руки Гюго во многих произведениях искусства, романах и фильмах и в массовом сознании укрепился образ Лукреции как преступницы и олицетворения зла и разврата. В том же, что касается семьи, Рипон считал, что предоставление убежища Ракеле было бы большой ошибкой. Из разговоров с Эддой он понял, что мать ее далеко не безвинная жертва, а женщина, склонная к интригам и импульсивная. К тому же она играла, пусть и скрытую, от стороннего глаза, но важную роль в жизни Муссолини, с ним самим при этом нередко обращаясь как с идиотом. Перед глазами детей и слуг она могла начать орать на него, уперев руки в боки, как торговка на рынке. Отца Эдда в разговорах с Рипоном характеризовала как человека слабого и властного, с интеллектом провинциального учителя, которого делал вывод доктор, к любовным авантюрам подталкивало именно такое жалкое брачное существование. Все это вместе, считал он, оставило на психике Эдды неизгладимый след. Для Эдды же отвержение матери стало своего рода сладкой местью. С другой стороны, на Муссолини Рипон возлагал вину за бессонницу Эдды. В детстве он часто засиживался с нею допоздна. Ее привередливость в еде, вызванную унаследованными от него проблемами пищеварения и, прежде всего, за ее резкие и буйные перепады настроения. Несмотря на живой ум, ясность и восприимчивость, она превратилась в серьезного невротика. И, изменив свое мнение относительно ее поведения с мужчинами, он теперь считал ее абсолютно фригидной. Ее неспособность по-настоящему любить, полностью отдаваться мужчине, была на самом деле катастрофой ее жизни и причиной ее чудовищной репутации. Она любила дружить с мужчинами, и защитой от них для нее была ее собственная холодность. Из разговоров с нею Рипон делал вывод, что, будучи по природе робкой, она ненавидела римское светское общество, в особенности окружавшие ее семью лесть и раболепие. Самым счастливым временем ее жизни, говорила она ему, были годы в Шанхае. Манеры у нее простые, лишенные претенциозности и без малейшего признака снобизма. Она была настолько чувствительна, что от критики в свой адрес буквально заболевала. Вместо столкновения с реальностью она предпочитала, как страус, засунуть голову в песок. Отвечая на сложные вопросы Рипона о ее детях, Эдда с готовностью признавала, что мать она плохая и дисциплину их поддерживать не в состоянии. Из-за буйного, полного насилия детства она сохранила в себе бунтарский дух подростка, который заставлял ее сопротивляться любым приказам и делал ее неспособной добиться порядка в собственной семье. Коротко говоря, она была неряшлива, недисциплинирована, своенравна, но в то же время могла быть очаровательной, вдумчивой, внимательной и доброй. Доктор, как кажется, в немалой степени попал под ее очарование. Эда говорила Рипону, что она презирает и ненавидит отца за то, что он ее обманул и позволил Чиана умереть, и что этого она ему никогда не простит. И все же, заключил психиатр, она к нему глубоко привязана, и смерть его стала для нее сильным потрясением. Когда федеральные власти, а вслед за ними и пресса, прознали о продаже Эдды зарубежным издателям за колоссальную сумму семейных документов, компания за высылку ее из Швейцарии резко усилилась. Журналисты сбежались в Монте и, не имея доступа к Эдди, стали говорить с местными жителями, которые были только рады повторять и приукрашивать и без того красочные слухи и сплетни. Молодой полицейский в деревне созвал собрание по голосованию за высылку. Эда сказала, что чувствует себя как футбольный мяч, который пинают все, кому хочется. Но сама себе она тоже не помогала. После того, как Рипон счел, что он должен предоставить ей чуть больше свободы, она исчезла на 24 часа с мужчиной, бывшим пациентом клиники. Затем выяснилось, что она связалась с еще одним пациентом, уволенным из армии, смазливым, но никчемным алкоголиком и эпилептиком. Рипон чувствовал себя преданным и был в ярости. Под давлением постоянного внимания прессы и угрозы репутации его клиники он написал доктору Бальзигеру гневное письмо с просьбой убрать Эдду из Малево. Она вела себя слишком бездумно, слишком бунтарски, слишком безответственно и совершенно очевидно была не в состоянии учиться на ошибках. На федеральном уровне тем временем разрабатывался план о возвращении домой 45 тысяч итальянских беженцев, оказавшихся во время войны в Швейцарии. На заседании 20 августа было решено, что Эдда должна покинуть страну, но детям ее будет позволено остаться вместе с их гувернанткой фрау Шварц до прояснения ситуации. Эда протестовала, говоря, что с нею обращаются как с военным преступником, каковым, очевидно, ее считают швейцарские власти, и написала Далласу: «Если меня вышлют в Италию, я очень скоро узнаю, что такое смерть». Но дата была уже назначена. 29 августа, и итальянский министр иностранных дел заверил ее, что скорого суда над нею не будет, как и мать ее отправит в концентрационный лагерь для ее собственной безопасности. Доктор Рипон сжалился и сказал, что она может остаться. Но было уже поздно. Итальянцы приготовились к ее возвращению, а американцы согласились организовать доставку и прием. Опасения Эдды были не напрасными. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в Риме писал, что Эду воспринимают как самый центр фашистского мира общественных и политических интриг, сравнимых только с эрой Борджиа, и что многие питают к ней личную неприязнь. Попадись она в руки патриотов, пророчил он, ее наверняка ждет та же судьба, что и ее отца. Вечер 28 августа Эда провела в станционном буфете Монте с детьми и несколькими друзьями. Проводить ее позволили и оправившемуся от своих ран Пуччи. В половине третьего днем 29-го она села на поезд в Берн. Первую часть пути ее сопровождали доктор Рипон, Фабрицио и Раймонда, Пуччи и мадмуазель Шварц. В городе Виве на берегу Женевского озера ее с цветами поджидала Вирджиния Аньели. Во Фрибуре в поезд подсела мадам де Шолле. Все вместе пообедали в вагоне-ресторане поезда. Доктор Бальзигер, швейцарские пограничники и американская дипломатическая миссия в Берне тщательно продумали все этапы пути. В городе Беленсона на границе с Италией Эда попрощалась с детьми. Раймонде она подарила свои часы. Как обычно, никаких особых проявлений эмоций на публике не было. Они лишь повторили друг другу ставшую семейной мантрой фразу «Дай бог вам хорошего путешествия и без ветра». Эда пересела в поджидающий ее американский джип, на котором она пересекла границу с поднятым шлагбаумом. Вслед за джипом ехал мини-фургон с ее багажом. Присутствующий при этой сцене инспектор Мюллер отметил, что одета Эда была несколько менее эксцентрично, чем она иногда одевалась в Монте. Держалась с большой скромностью и достоинством, без малейшего отчаяния или уныния. Но, как и обычно, каковы бы ни были на самом деле ее чувства, публично она бы их все равно не проявила. Куда она едет, Эду заранее не известили. После 3 часов пути по ухабистой деревенской дороге, усеянной следами войны, она оказалась в миланском аэропорту Линате. В городах, через которые они проезжали, она видела нацарапанные на стенах домов надписи «Фашисты, помните площадь Лоретто». На следующее утро на самолете ее доставили в город Орвиетто, где передали в руки итальянцев. Приняли ее холодно. Ей приказали раздеться до нога и тщательно обыскали в комнате с открытой дверью. Руководил процедурой тот самый полицейский Полито, который лапал Ракеле по дороге в Рокко делле Каминате. Полито начал с формального допроса. «Кто ее родители?» Эда ответила. «Неправда», — с пафосом сказал Полито. «Мы знаем точно, кто ваша мать», намекая на абсурдный слух об Анжелике Балабановой. «Ну что же», — холодно ответила Эда. «Так как в момент рождения я была слишком мала, то точно не помню. Может быть, вы будете так любезны и скажете мне». Затем на военном самолете ее перевезли в Катанью, и по дороге Эда смотрела на лежащий внизу Капри. Наконец Полито согласился рассказать ей о пункте назначения — остров Липари, бывший центр содержания ссылавшихся туда при Муссолини антифашистов, а теперь превращенный в такой же загон для поверженных фашистов. Было 1 сентября, 35-й день рождения Эды. 33-й она провела с Гитлером, а предыдущий 34-й, как она сама говорила, в сумасшедшем доме. Липари, самый большой из Липарских или Эольских островов, считался ссыльными лучшим из возможных поселений. На острове был мягкий климат, находилось 2 порта и несколько разбросанных по холмам деревушек. Единственным промышленным производством было изготовление пемзы. В обилии росли кипарисы, пальмы, эвкалипты, кизиловые и лимонные деревья. И кусты каперсов с их характерными пурпурного цвета листьями. Современная жизнь остров практически не затронула. Здесь почти отсутствовали автомобили, асфальтированные дороги и электричество. Жителей было очень мало. Поколения обнищавших островитян покидали родные дома в поисках лучшей жизни в новом свете. Большинство рыболовецких лодок выходили в море без моторов. Из-за скудного питания липарийцы и мужчины и женщины были с детства худы, но мускулисты и проворны. Спустившись на берег в сопровождении солдат и чиновников, с доставившего ее на остров военного сторожевого катера, Эда шла сгорбленно, опираясь на чью-то руку. Она была бледна и почти высохла, весила всего 42 килограмма. Ей выделили небольшой домик с 2 комнатами. В качестве охраны были представлены сменяющие друг друга 4 карабинера. Прошло какое-то время, прежде чем Эдди сообщили о предъявленных ей обвинениях. Они делились на 4 группы — содействие фашизму и аморальное фашистское поведение, участие в принятии решения начать войну, дружба с ведущими нацистами и укрепление союза Италии с нацистской Германией и убеждение Муссолини в том, что нейтралитет был «вергония, позор». Обнаруженные при освобождении Рима записи телефонных разговоров в полной мере вскрыли царившие в высших кругах фаворитизм и кумовство, которым, как выяснилось, Эда тоже была причастна. Человек в Предапио, которому она помогла приобрести 4 дефицитных грузовика «Фиат», отблагодарил ее за услугу 4 леопардовыми шкурами. В какой степени различные предъявленные ей обвинения соответствовали фактам, установить довольно трудно. Конечно, Эда была серьезно вовлечена в политику, и что бы она ни говорила в свою защиту, в полной мере пользовалась властью и привилегиями, которые эта вовлеченность ей предоставляла. Она также в какой-то период поддерживала дружеские отношения с ведущими нацистами и призывала отца стать на их сторону. Прислушивался ли он к ней? Влияла ли она на самом деле на ход истории? Обвинители отвечали на эти вопросы утвердительно. Как человека, угрожающего осуществлению демократических свобод, Эду приговорили к 2 годам заключения под особым наблюдением 1-й категории. В официальном документе ее вина раскрывалась полнее. Эда, согласно ему, была причастна к военной и экономической катастрофе, ставшей следствием вступления Италии в войну, а ее аморальный образ жизни сыграл роль в страданиях итальянского народа. «Будто я Елена Прекрасная», — сухо заметила Эда, прочтя обвинение. Сноска. Елена Прекрасная или Елена Троянская — персонаж древнегреческой мифологии, воспетый в Илиаде и Одиссее Гомера. Согласно легенде, дочь спартанского царя Елену похитил троянский царевич Парис, что стало причиной Троянской войны. Опасаясь худшего, что ее лишившаяся защиты отца и мужа заставит платить за их преступление, и что Липари может оказаться лишь преддверием к скамье подсудимых военного трибунала и казни, Эда ринулась отстаивать свою невиновность. Отрицать собственное участие во встречах с ведущими нацистами она едва ли могла, но настаивала, что роль ее при этом была чисто социальной. В отправленном властям в Риме обстоятельном меморандуме она неоднократно подчеркивала, что была всего лишь покорной женой и дочерью, не интересующейся политикой, но полезной при рассадке гостей на официальных обедах и приемах. Она настаивала, что членом партии не была до тех пор, пока ее в 1936 году не вынудил вступить Старачи. Так как по-немецки она не говорила, указывала она, то и друзей среди нацистов иметь не могла. Хотя если этого требовали обстоятельства, Эда могла легко солгать. В ее натуре, как отмечал доктор Рипон, была явная склонность к честности и открытости. К концу меморандума она признавала: «Я искренне верила в победу Германии и чувствовала, что раз уж Италия взяла на себя обязательство поддерживать Гитлера, это обязательство нужно было чтить». Но было ли это военным преступлением? Полиция ответила своим сильным докладом, смысл которого состоял в том, что пороки, капризность и аномальная сексуальность Эды не могут быть прощены и забыты. Выпущенная на свободу, она может пробудить опасное возрождение неофашизма. Хорошо ей говорить, что взятые перед Германией обязательства нужно было соблюдать. Но кто брал эти обязательства? Не итальянский народ, а клан Муссолини-Чиано. На одном из собраний в порту, где обсуждалась нехватка продовольствия на острове, Эду познакомили с Леонидо Бонджорно. Его отец Эдуардо был коммунистом, играл на тромбоне и владел небольшой лодочной станцией. В 1929 году он помог бежать из заключения на острове антифашисту Карло Расселли и его друзьям-антифашистам. Леонидо, тоже член коммунистической партии, приехал домой ненадолго. Он служил в составе Альпини, альпийских стрелков, в Греции и Италии, а потом присоединился к партизанам на севере. «Раненая ласточка», такое впечатление, вспоминал он, Эда произвела на него во время первой встречи. Леонида было 34, на год меньше, чем ей. У него был диплом экономиста, он говорил на нескольких языках, был умен, остроумен, ироничен и обладал железной волей. Вскоре после первой встречи Эда отправила ему записку с вопросом, не хочет ли он нанести ей короткий визит. Она пребывала в грустном, меланхоличном настроении и жаждала услышать фантастические, нежные, веселые, смешные истории. Придя, он застал ее в постели под сеткой от комаров. Сперва смутился, но остался. Они начали разговаривать. В Леонида среди других качеств были тепло, живость, способность понимать собеседника, все то, чего Эда так долго была лишена. Они стали писать друг другу письма по-итальянски и по-французски. Она называла себя Эленика. Он стал Баларда по имени лошади из «Неистового Роланда». Сноска. «Неистовый Роланд». Рыцарская поэма итальянского писателя Людовика Ариосто. с момента написания и публикации в XVI веке является каноническим текстом рыцарской литературы, пользуется широкой популярностью и признанием. По ее мотивам создавались картины и оперы. В мировой литературе сюжетные элементы неистового Роланда можно найти в произведениях Лопе де Вега, Байрона, Вольтера, Пушкина, Мандельштама и других. Он рассказывал ей о своей недавней несчастной любви. Она же подразнивала его за слишком серьезное к этому отношение. Он осыпал ее цветами. Она говорила, что не склонна отдавать себя кому бы то ни было, так как больше всего ценит внутреннюю чистоту. Они посылали друг другу китчевые почтовые открытки и говорили о Гомере. Леонида читал ей наизусть длинные пассажи из «Одиссеи». У семьи Бонджорно была вилла, намного больше и комфортабельнее выделенного Эдди домика с побеленными стенами и террасой в саду. Ей позволили туда въехать, и она окрестила дом «Маленький Мальмезон». По названию резиденции императрицы Жозефины, жены Наполеона под Парижем. И хотя оба они относились к развитию своих отношений с большой осторожностью, что в конце концов могло быть менее уместным, чем любовь между коммунистом и не раскаявшейся фашисткой. Разговоры вскоре переросли в любовную связь. Леонида возил Эду на лодке купаться на пляж Лазаретта, где, к изумлению островитян, она в бикини часами нежилась на солнце. Однажды он угольным карандашом нарисовал ее обнаженной и вставил портрет в рамку из красного дерева. Эда боялась, что выглядит старой, и нравились ей в этом портрете только ноги. Доброта Леонида ее привлекала, а искренность и безыскусность были для нее в новинку. Однажды утром они отправились на соседний остров Вулькано, где песок был черным и воздух пах серой. Охраняющие ее полицейские держались в почтительном отдалении. «Эленика чиста», — говорил о ней Леонида, имея в виду, что она содержит себя в чистоте и свободе не только от религиозных догм и любых принципов морали, но и от определенного склада ума и ужаса перед свободой в любви. Окруженная его любовью и нежностью, Эда расцвела. Она принимала грязевые серные ванны, набрала вес и загорела на солнце. Распущенные волосы и непритязательная простая одежда очень ей шли. Однажды ночью они танцевали фокстрот на пустой сцене деревенского театра. Отношения между ними не всегда были гладкими. Трудно было найти двух более разных людей. Леонида был разговорчив, полон планов и оптимизма. Эда беспокойна, погружена в раздумья, затравлена. Она скучала по детям и жаловалась на свой приговор. Настроение ее могло внезапно ухудшиться, она впадала в ярость и отчаяние. Леонида — сицилиец, солдат, партизан, привыкший к простым отношениям, перед ее своенравностью и неуверенностью в себе терялся, но успокаивал ее и призывал к терпению. Она умоляла его любить ее, придать ей силы и проявлять нежность. Это была другая Эда. Любящая и открытая, свободная от необходимости постоянно играть какую-то роль, незнакомая, возможно, даже самой себе. В июне 1946 года Пальмиро Тольятти, лидер коммунистической партии и министр юстиции в широком послевоенном коалиционном правительстве, внезапно объявил амнистию за большую часть фашистских преступлений. Эда ужинала в ресторане в порту, когда появившиеся охранники сказали ей, что она в списке тех, кто подлежит немедленному освобождению. Она провела в ссылке лишь 10 месяцев из своего двухлетнего приговора. Как и всегда на людях, новость эту она восприняла внешне бесстрастно. Она была не так уж и довольна. Нелли Паре ей все нравилось. Островитяне к ней потеплели и с симпатией относились к своей элегантной гости. Но она была свободна. И, наверное, впервые, насколько она могла себя помнить, за ней здесь не следили, не шпионили и не контролировали каждый ее шаг. Леонида предложил ей поехать в Рим, разобраться в ситуации и готовиться к возвращению детей. Она надеялась, представляла себе, что найдет там друзей, но на самом деле мало кто захотел с ней встречаться. Вирджиния Аньели, так помогавшая ей в прошлом, недавно погибла в автомобильной катастрофе в Пизе. Эда скучала по Леониде и по голубым водам Липари. В Риме, писала она, ощущение такое, будто живешь в огромном сумасшедшем доме. Все перевозбуждены, дерганные, нервные, запыхавшиеся. Она надеялась, что Леонида скучает по ней, была несчастлива и съедаема ревностью. В полиции Эде сообщили, что въезд в Швейцарию ей запрещен. Вместо этого детей привезли в дом Каролине, в Понте-Амориано. По дороге они спали на багажных полках и рассматривали в окно разрушенную страну. Эда не видела их почти год. По счастью, от слуха о том, что Фабрицио хотел покончить с собой, ложного ее уберегли. Приехали к ней они довольно дикими, непослушными, учиться не хотели, и рядом с ними она ощущала беспокойство и подавленность. Местные жители не скрывали своей неприязни к ней, и комиссар полиции в Луке прямо сказал ей, что для собственной безопасности ей лучше эмигрировать. «Дорогой друг», — писала она Леонида, — «настанет ли для меня, когда бы то ни было, минута покоя? Сможет ли ласточка когда-нибудь свить себе гнездо?» В письмах она обращалась к нему «мой самый дорогой и единственный коммунист» и называла его своим женихом. В октябре она коротко съездила к Леониде. Об их связи пресса загадочным образом оставалась в неведении, а оттуда направилась на Искью навестить мать. Они не виделись и не говорили друг с другом с тех пор, как Ракеле настойчиво добивалась смерти Чана. Эдди казалось, что она никогда больше не будет говорить с матерью, но нищета, в которой пребывала Ракеле, ее тронула. В домике, где она жила, почти не было мебели, двери не закрывались, потолок обваливался, хотя Ракеле заверяла ее, что по сравнению с тем, как они жили в начале, теперь это розы и цветы. Мучительные разговоры матери о последних днях Муссолини Эда слушала с грустью и чувством вины за то несчастье, которое принес ему разрыв с дочерью. «Я тоже», — говорила она Леонида, — плакала. «Эленика», — писала она, — «переполнена грустью». Романа стал проявлять настоящий талант джазового музыканта, и, несмотря на замкнутость Анны Марии и почти фанатичную погруженность ее в комиксы, дети между собой ладили и дружили. Островитяне к Ракеле относились хорошо. Узнав, что вдова Бруно Джина утонула в озере Гарда, Эда написала матери: «Как только ты начинаешь чувствовать опору под ногами, тебя настигает еще один удар. Если хочешь держаться, то нужно одеваться в красное и петь. И никогда нельзя плакать, даже если сердце у тебя разрывается». Леонида уезжать с Липари не собирался, а у Эды с детьми будущего там не было. Она еще несколько раз туда приезжала, еще они тайно встречались на материке, но тон писем Эды становился все более тревожным. Леонида посылал ей открытки с объяснениями в любви по-английски и по-французски. Однажды Эда встретилась на ужине с братом Леонида Джованни, и в ходе приятных воспоминаний и сплетен о Липари он как бы между делом поведал ей, что у Леонида появилась другая женщина. Ревность для Эды была не в новинку. Она говорила, что научилась укрощать ее еще много лет назад в Шанхае. Но с этим ей было трудно справиться. «Поедем со мной», — написала она ему, — «не отбрасывай счастье, которое подарил тебе Бог. Такой дар достается редко и никогда не повторится. Оставь остров, семью, твою невесту. Любовь не знает сожалений». Никогда прежде Эда не писала с такой обнаженной нежностью. «Я хочу коснуться своими губами твоих и шептать «я люблю тебя». На какое-то время их переписка прервалась. У Эды стали выпадать волосы, чем дальше, тем больше, и ее парикмахер предложил ей обрить голову, пока она совсем не облысела. Без волос сходство ее с отцом стало поразительным. Один локон она отправила Леонида, назвав его «реликвией», и стала носить тюрбаны, которые шли ее красивому худому лицу. Затем волосы вновь стали отрастать, как она шутливо говорила, с неофашистской энергией. Но Леонида по-прежнему по большей части хранил молчание. Между ними установился ужасный ледяной барьер. Говорят, писала она, что молчание — золото, но это преувеличение. И потом все темно и грустно. На плечах у меня огромная тяжесть. Я отчаянно одинока. Нервы натянуты до предела. И сердце трепещет. Разрыв, однако, не был полным. Они продолжали время от времени писать друг другу и иногда даже встречались. Леонида женился на своей подруге, его избрали в местный совет, и он занялся политикой. Много лет спустя, в память об их любви, на стене одного из домов на Липаре была выгравирована надпись из «Одиссеи», где Церцея объясняет Одиссею, почему ему невозможно вернуться на Итаку, и подпись «Эллинике» Л.Б. Эда вернулась на Капри. Окружавшие остров мины были расчищены, рестораны открылись, и на остров вновь потянулись туристы. Вечерами на главной площади возобновились гулянья. В голубом гроте подолгу купались. Главная пьяца опять стала всемирной гостиной. Не все встретили Эду и ее детей радушно, но преданный ей ювелир по прозвищу Шантеклер сделал все, чтобы скрасить их пребывание на острове, а бармен отеля Квиси Сана снабдил их карточками, в которых отказало государство. Сноска. Итальянский ювелир Пьетро Капуани в октябре 1044 года открыл на Капри свой прославленный теперь на весь мир магазин «Шантеклер», названный так по его прозвищу, которое он, в свою очередь, получил от имени петуха Шантеклера из одноименной пьесы в стихах Эдмона Растана 1910 года. Эда начинала, как она писала Леонида, снова жить. И жить даже совсем неплохо, пусть даже и испытывая скуку от того, что она называла чудовищным счастьем. Но Эда ведь всегда к счастью относилась с глубоким подозрением. Как она говорила, «Счастье притупляет и убивает борьбу за жизнь».